Глава 31. Лариса. «Ну вот, показатели почти в норме», — пролистывая свежие результаты, довольным тоном сообщил мой лечащий врач. «Значит, скоро можно будет выписываться?» С надеждой уточнила я, но, заметив брошенный на меня взгляд, закусила губу и покраснела. «Лариса Алексеевна», — покачав головой, вздохнула Светлана Ивановна и, указав на мою карту, напомнила. «Мы с вами уже это обсуждали?» «Да, конечно». Смутилась я еще больше. «Вы сами сделали выбор», — продолжила она и, улыбнувшись, добавила. «Чудо, что вы забеременели, но еще большим чудом будет рождение вашего малыша здоровым и в срок». «И правда чудо», — хмыкнула и, машинально положив руку на живот, созналась. «Я же пила таблетки и думала, что это невозможно так скоро». На эффективность препаратов, скорее всего, повлияли антибиотики, которые были назначены вам во время лечения пневмонии. Кстати, замялась я и, глянув на Светлану Ивановну, робко намекнула. «Мой лечащий врач все еще не в курсе. Может быть, лучше, если я вернусь в Екатеринбург?» «Не рекомендую», — сведя брови на переносице, буркнула она, продолжая что-то писать в моей карте. «Но, Лариса Алексеевна...» Подсокав языком, с укором начала доктор. «Вам надо лежать, причем большую часть беременности, а, возможно, и до самых родов. Вы же понимаете, любой стресс, ушиб, простуда». «Я понимаю», — закивала я. «Но как же работа? Исключено? Все необходимые документы я вам оформлю». Кивнув на ворох справок, пообещала она. «Спасибо», — вздохнула протяжно, тут же добавив. «Надеюсь, меня не уволят». «Так, стоп!» — последовала строгая команда. «Если вы будете переживать по любому поводу, общее состояние может резко ухудшиться». «Не буду», — расплылась я в улыбке и, кивнув на кушетку в углу кабинета, намекнула. «Может, УЗИ?» «Лариса!» — закатив глаза, протянула Светлана Ивановна и, усмехнувшись, напомнила. «Мы делали это всего 3 дня назад». «Вы сами говорили, что скоро можно будет услышать сердцебиение». Жалобно проскулила я и, сложа руки лодочкой, дополнила. «Ну, пожалуйста!» «У вас не полные 5 недель», — строго отозвалась доктор и, закрыв мою карту, подытожила. «Идите отдыхайте. Сейчас у нас с вами более важные задачи». Не торопясь, вышла из кабинета и, пройдясь до своей палаты, наткнулась на ожидающую меня Марину. Скрестив руки на груди, она сверлила меня взглядом и почему-то хмурилась. «Чего такая хмурая?» — спросила подруга, опередив мой аналогичный вопрос. Просто устала, пожав плечами, прошла мимо нее в палату и, устроившись на кровати, поинтересовалась. «А ты? Все в порядке?» «Да, все хорошо», — беззаботно отмахнулась она и, изобразив подобие улыбки, перевела тему. «Как ты? Что говорит доктор?» «Марин!» — предупреждающе протянула и, поймав ее взгляд, потребовала. «Говори уже. Я же все равно узнаю. Мне волноваться нельзя, помнишь, надеюсь?» «Да помню я, помню», — заворчала подруга и, вздохнув, обреченно буркнула. «Все равно скоро узнаешь». «Ну!» — теряя терпение, рявкнула я. «Никита приехал», — опустив взгляд на сцепленные в замок руки, сообщила она. «Давно?» Затаив дыхание, уточнила осторожно. «На следующий день после твоего приезда». «Но...» — ожидаемо опешила я. «Потом он уезжал на 2 недели», — поспешила продолжить Маринка. «Но только потому, что, пошпионив за мной неделю, решил, что ты и правда в отпуске». «Это когда?» «Да когда Алешка болел, и мы почти не выходили», — кивнула Маринка и смущенно улыбнулась. «А он действительно любит». «Кто?» «Никита тебя любит», — улыбнулась подруга и, покачав головой, добавила. «Нет там никакой девушки, и ребенка тоже нет, и не было». «Но я же слышала», — нахмурившись, возразила я. «Ларис, речь шла о тебе», — нехотя выдавила Маринка. «Он давно все знает и просто хотел защитить тебя». «Защитить?» — охнула, машинально прикрыв еще абсолютно плоский живот рукой. «Как? Вынудив убить моего ребенка?» «Лариса!» — замотала головой подруга. «Нет», — грубо перебила и, скрестив руки на груди, решительно подытожила. «Нам не о чем с ним говорить, и встречаться нам тоже незачем». «Ларис, да погоди ты!» — закатив глаза, простонала Маринка. «Ну?» — недоверчиво буркнула я. «Он сам расскажет», — сообщила подруга и, загадочно подмигнув, попросила. «Просто выслушай его, все ваши проблемы из-за недосказанности». «Проблемы?» — хмыкнула я и с укором уточнила. «Ты это так называешь?» «Ларис, подумай о нем», — тихо отозвалась Маринка и, указав рукой на мой живот, улыбнулась. «Малышу нужны вы оба, а тебе нужен Никита, причем прямо сейчас». «Не нужен!» Чувствуя, как горло подступает ком, а глаза начинают щипать, проворчала я и, отвернувшись от подруги, буркнула. «Сама справлюсь. Мне не привыкать». «Нужен», — покачав головой, возразила она и, достав свой телефон, отстучала кому-то сообщение. Встав, подошла к окну и, не оборачиваясь, сковырнула мою старую рану одной лишь фразой. «Всегда был нужен. И хватит уже бегать от этого». «Марин, я боюсь», — тихо заплакала я и, судорожно выдохнув, проскулила. «Его отец, что он сделает, если узнает о ребенке, а? Я даже думать об этом не хочу». «Ничего он не сделает». Повернувшись ко мне, Маринка свела брови на переносице и уверенно повторила. «Не сделает, вот увидишь». «Откуда такая уверенность?» — утирая слезы, фыркнула я. Но услышать доводы подруги не успела. В палату вошел Никита и, кивнув Маринке, перевел взгляд на меня. Заметив мои заплаканные глаза, нахмурился и, не закрыв дверь, решительно подошел ко мне. «Лариса, что с тобой?» Присев передо мной на корточки, с беспокойством выдохнул он и, взяв мои руки в свои, попросил. «Не плачь, пожалуйста, тебе нельзя». «Как тебя пустили?» Открыв от удивления рот, не сразу нашла нужные слова. «Ну, я пойду, пожалуй», — загадочно улыбаясь, тихо сообщила Маринка и, не дожидаясь ответа, направилась на выход. «Спасибо, Марин», — бросил через плечо Никита и, оглянувшись на дверь, пригласил. «Заходите». «Можно?» В палату заглянул отец Никиты и, словив испепеляющий взгляд подруги, осторожно добавил. «Мы ненадолго». «Снаружи подожду?» — буркнула Маринка. «Зачем он здесь?» — напряглась я, отодвинувшись, оперлась спиной о стену и поджала под себя ноги. «Ларис, он все объяснит», — осторожно намекнул Никита и, присев рядом, приобнял меня за плечи. «Пусть уходит», — помотав головой, потребовала я и, закрыв лицо руками, прошептала. «Не хочу ни видеть, ни слышать этого человека». «Лариса, мы ненадолго», — тактично кашлянув, подал голос Александр и, оглянувшись, позвал. «Артемка, заходи». В палату, настороженно озираясь, зашел мальчик лет трех. Мельком скользнув по нам взглядом, подбежал к отцу Никиты и, поймав его руку, спрятался за спиной мужчины. Александр глянул сверху вниз на малыша и, взъерошив рукой его светлые волосики, улыбнулся. «Артемка?» Пролепетала я, непонимающе уставившись на Никиту. «Мы все объясним», — улыбнулся он и, переглянувшись с отцом, добавил. «Садитесь, разговор будет долгим».